Глава 16. Время, отпущенное мне на восстановление, стремительно утекало. Поэтому неожиданно для меня настал день, когда на стадионе появился генерал в сопровождении Щитова и незнакомого мне человека. «Познакомься, Ваня, главный тренер СССР по легкой атлетике, который будет ответственен за спринтеров на Олимпиаде в Мексике, Гавриил Витальевич Коробков». Поздоровавшись со мной, товарищ Белый показал настоящего рядом с ним человека. «Иван!» Я пожал протянутую мне руку, а его внимательный взгляд пробежался по мне целиком. «Решили лично посмотреть, готов ли я?» — спросил я с улыбкой. «И это тоже. Но у нас появились более серьезные проблемы», — он нахмурился. «20 июня на чемпионате США были трижды побиты твои мировые рекорды. Американские спортсмены тоже выбежали, причем трижды за ночь, из 10 секунд, и их газеты радостно трубят об этом по всему миру. Предрекает, что их атлеты смогут встретиться на предстоящей Олимпиаде с тобой и побить, наконец-то, обколотого суперсолдата из СССР». «Так прямо и пишут?» — удивился я. «Как-то быстро их любовь ко мне утихла. Позже об этом с тобой поговорим». Это уже генерал вмешался в наш разговор. «В общем, Иван, мне нужно точно знать, готов ли ты». Коробков хмуро посмотрел на меня. «Ставки в этот раз столь высоки, что нам нужно понимать, на что мы идем». «Ну, если я не поеду, вам не кажется, что будет только хуже?» — удивился я. «Скажут, что мы струсили». «Иван, мы это и без тебя прекрасно знаем», — чуть резко ответил он. «Поэтому и хотим принять взвешенное решение». «Ладно, у вас есть секундомер?» Я пожал плечами, скидывая из себя легкий свитер и тренировочное трико. Он молча достал из кармана хороший немецкий прибор. 10:02. Когда я финишировал, он показал время генералу. Тот поджал губы, но все же ответил. «Это больше, чем было месяц назад. И в любом случае лучше, чем показали другие атлеты, кроме Сапея». «Да, согласен». Коробков убрал секундомер и провел рукой по лбу, вытирая испарину. «От сердца отлегло. А ведь впереди еще есть время на его восстановление». «То есть вы удовлетворены?» — уточнил он. «Да, будем готовить документы на Ивана. На 100, 200 и эстафету 4 по 100». «И на 400 метров», — добавил товарищ Белый. Мы оба на него удивленно посмотрели. «Товарищ генерал, вы уверены? Сил у него хватит на это?» — осторожно произнес главный тренер. «На меня не смотрите, я на такое не подписывался». Тут же отказался я от подобной чести. «У меня не хватит сил на 4 дисциплины». Взгляды присутствующих перевелись на комитетчика. «Просто заявите, я с Ваней поговорю об этом». На его лице не дрогнуло ни мускула. «Ну, смотрите сами, подать его как запасного не проблема», — пожал плечами главный тренер. «Тогда спасибо, Гавриил Витальевич. Если хотите, воспользуйтесь моей машиной, я все равно тут задержусь». «Спасибо, товарищ генерал», — поблагодарил его Коробков. И с двумя помощниками удалился с поля в сторону КПП. «Пойдем, погуляем». Генерал показал мне в сторону моей дорожки, где я обычно бегал. Мы шли молча, пока не удалились на достаточное расстояние, чтобы нас никто не мог услышать. «В общем, Ваня, все, о чем мы с тобой разговаривали раньше, что обсуждали, всему был дан на самом верху зеленый свет». Он остро на меня посмотрел. «Обстановка в Европе накаляется. Американцы злы на тебя за рекорды, которые до ночи в Сакраменто были неподвластны их бегунам. Так что поездочка в Мехико ожидается та еще. Насколько сильно они раздувают эффект нашего противостояния?» «В каждой газете на первых полосах печатают уже о вашей встрече. Нагнали различных докторов, экспертов. Кстати, не вздумай съесть какую химию или еще что-то подобное. К тебе будет самое пристальное внимание из бегунов, и кровушки с тебя сольют уйму, так что заранее готовься к этому». «И все это за 25 рублей в месяц?» — поинтересовался я у него. Тут он скривился. «Ваня, не трогай больное. Даже мы не всесильны. Хотя, если вдруг забыл, ты сейчас как бы на Курилах служишь, и даже в армянскую СССР на спартакиаду народов отправишься в служебную командировку. Или хочешь в реальности на Дальнем Востоке оказаться?» «Да просто как-то по-скотски все это, товарищ Белый», — честно признался я ему. «Не такого отношения я ждал от своей страны, тренируясь каждый день по 10 часов». «Ты сам виноват в своих бедах, Ваня!» Он разозлился. «Мелешь налево и направо языком своим, не разбираясь, кто перед тобой. Вот и договорился». «То есть все остается как есть? Где же тогда социалистическая справедливость?» «Ваня, хватит уже придуриваться и голову мне засорять дерьмом всяким. Ты не дурак, так что говори, что тебе нужно. Раз мы не можем обеспечить тебя деньгами, наградами и прочими благами, говори то, что нужно тебе для повышения результатов. Только олимпийские медали спасут тебя, запомни. Лучше всего, конечно, золотые, но в нашем случае подойдут любые. Ладно, значит, по списку. Легенда? Готово. По возвращении из чемпионата СССР будешь зубрить. Родители? Вернут их с Магадана на время. Сделают фотографии с тобой и отправят обратно. Стесняюсь спросить, а что они делают в Магадане? Удивился я. Ты же их туда своей болтовнёй и отправил? Настала его очередь удивляться. Когда все это с Брежнева стало раскручиваться? Призадумавшись, я точно вспомнил, что нечто подобное и правда говорил, хотя тогда думал, что это воспримут как шутку. Хотя мне-то какое дело? Я поднял на него взгляд. Дальше. Подшивки газет и американская периодика. После чемпионата выпишем тебе пропуск в хранилище первого отдела. Подтянуть английский? Анну Константиновну из Лондона выкрасть? Не смешно, товарищ генерал? Да. Ну ладно, как хочешь. Не говори потом, что я тебе не предлагал. Найдем тебе мужчину в этот раз, ответил он на полном серьезе, хотя его глаза насмешливо на меня смотрели. Испанский, базовый минимум, чтобы мог отвечать на вопросы. Найдем. Дима и Варя поедут со мной на чемпионат, на Олимпиаду, понятное дело, что нет. Так что нужен будет проверенный массажист с достаточными компетенциями, чтобы присматривать за моей едой и питьем, раз на допинг будут меня постоянно проверять. Организуем. Было видно, что он все запоминает. Бумага ему для этого не нужна. Три комплекта формы и шиповки Adidas, тоже три пары. Добавил я от жадности, вспомнив, как недавно бегал босиком. «Ваня!» Он укоризненно на меня посмотрел. «Три, а то могу и четыре сказать», — огрызнулся я. «Вы мне прошлое так и не вернули, после той истории с мелким стеклом». «Ладно, будет тебе три», — нехотя сказал он. «Ну, так вроде все». Я задумчиво почесал затылок. «И да, что там еще за 400 метров? Сразу говорю, я не готов к ним». «Ваня, американцы очень серьезно настроены. А руководством дана установка победить в общекомандном зачете медали после прошлого проигрыша. Вы сами слышали, что они тоже выбежали из 9,9, а я еще не пришел в себя», — напомнил я ему. «Кто-то вообще заявлял, что я только ходить смогу». Он задумался. «Ладно, кое-что скажу, чтобы тебя умаслить. Но когда к тебе придут официально с этим, сделай вид, что первый раз слышишь», — нехотя сказал он. «Ого, что-то интересное. Помнишь эту свою придумку с ключами и титановым брелком?» «Ну да, конечно. Она тут при чем?» «Наделали копии и спустили их на тестирование в Семерку и МВД. В общем, туда, где занимаются оперативкой и работают на земле, предварительно показав основные приемы работы с ним». «И?» «Мне стало интересно». «Твое изобретение было признано лучшим нелетальным оружием самообороны скрытого ношения», — торжественно произнес он. «И под названием КСН-1 он ушел в массовое производство. Конечно, из титана его будут делать только для сотрудников КГБ. В милицию идет версия, изготовленная с применением эпоксидной смолы. Вот, кстати, держи подарочек, опробуешь в деле». Он протянул мне две черные явары, как две капли, похожие на мои титановые, только из эпоксидной смолы со стержнем из какого-то металла. «То есть у меня его честно стыбрили?» — хмыкнул я, беря и рассматривая кастеты внимательнее. «Не совсем. Ребята из Семерки сделали все по-честному, оформили тебя как изобретателя. Сами заполнили все бумаги и выдвинули твое изобретение на государственную премию». «Ого!» — удивился я порядочности инструкторов и их руководства. «Да, госкомиссия тебя утвердила. Так что, как только с тебя снимут черную метку, ты получишь медаль и приличную денежную сумму — 5000 рублей. Это вместе с книжкой и знаком «Заслуженный мастер спорта СССР». Все лежит у начальника Семерки и дожидается тебя. Видел своими глазами». Я почесал затылок. Предложение выглядело на первый взгляд, конечно, крайне заманчивым. «Так что, Ваня, давай ты приложишь все силы, чтобы гимн СССР как можно чаще звучал на Олимпиаде». 400 метров — это точно будет непросто», — задумчиво протянул я. «Ваня, про золото даже никто не заикается. Просто взойди на пьедестал». «Ладно, обдумаю ваше предложение, товарищ генерал». «Ну вот и отлично». Он похлопал меня по плечу. «Давай, Ваня, не подведи нас всех». «Постараюсь», — ответил я, сам будучи в этом не очень уверенным. В Ленинакан мы отправились за неделю до начала спартакиады, чтобы успеть акклиматизироваться к высокогорью. Хотя Кузнецов постоянно ворчал, что все спортсмены уже давно там и уже точно привыкли к местным условиям, только мы последние. На что я справедливо заметил, что для этого были весьма веские причины. Или он хочет обсудить их по третьему разу. Сергей Ильич не хотел, но меньше ворчать от этого не стал. В аэропорт Ширак мы прибыли под вечер, так что уже по ночному городу добирались до общежития, где поселили всех спринтеров, прыгунов, метателей и многоборцев, как нам объяснил Кузнецов. Прибыв на автобусе к одной из длинных пятиэтажек, стоявших рядом, первым, что я увидел, были три оранжевые милицейские «Волги-универсалы», стоящие рядом со входом в общежитие. «Дима, помоги Варе!» Я захватил свои вещи и проконтролировал, чтобы ничего не забыли в автобусе. Выйдя из транспорта, мы пошли ко входу, где Кузнецов предъявил милиционерам документы участников соревнований, и нас пропустили внутрь, где, к моему удивлению, также находился пост милиции. «Молодцы какие!» Я даже порадовался. «Безопасность хотя бы налажена. На всех четверых нам выделили только одну комнату. Так что под растерянным взглядом медсестры нам пришлось ждать в коридоре, пока она переоденется и ляжет в кровать. «Где хоть тут побегать можно, Сергей Ильич?» — спросил я у него перед тем, как заснуть. «Ведь завтра я привычно встану первым». «Где-то рядом должен быть городской стадион», — поворочился он на скрипучей кровати. «Нам сказали до него 5 минут пешком отсюда». «О, отлично, тогда точно найду», — обрадовался я. «Так что с утра меня не теряйте, буду там». «Добро, Ваня», — широко и громко зевнул тренер. Утром, и правда стараясь не разбудить всех, я отправился умыться, почистить зубы и, надев спортивную форму, стал спускаться вниз, чтобы в первый раз пробежаться и посмотреть влияние на организм условий высокогорья. Было интересно, почувствую я сам разницу или нет. Внизу за столом, где располагался милицейский пост, спал человек в форме, с трудом разбудив которого, я попросил открыть мне дверь. «Парень, лучше останься в общежитии», — с характерным акцентом сказал он, сонно потирая глаза. «Почему?» — его слова меня удивили. «Вам не проводили инструктаж?» — в свою очередь удивился он. «Мы вчера только ночью приехали. Послушай совета, останься», — еще раз повторил он. «Тут уже мне стало интересно, что такого меня ждет на улице». «Сейчас я спрошу у тренера, что за инструктаж, и вернусь». Вместо того, чтобы так и сделать, я вернулся, взял с собой в карманы 2 КСН-2 милицейской версии, которые мне подарил генерал, чтобы я сам посмотрел, какие они в деле, и, так и не разбудив спящего Кузнецова, спустился вниз, где уже мне без дополнительных вопросов открыли дверь. Милиционеры, сидящие в машинах, спали, так что я, перейдя на легкий бег, по расходящейся спирали двинулся вокруг здания. И сразу увидел небольшой стадион неподалеку, хорошо, если на 3000 зрителей. Кругом не было ни души, так что я настроился на свой привычный ритм и побежал 20 километров. Последние 5 из которых дались мне с очевидным трудом. Разница с Москвой теперь ощущалась, и я, чтобы не сгонять себя, снизил темп и добегал уже в очень спокойном режиме. Не переходя на шаг, я еще пробежал круг, чтобы восстановить дыхание, которое сбилось, и стал выполнять общефизические упражнения. Солнце поднялось над горизонтом, и я видел, как на стадион пришли строители, развешивая плакаты и докрашивая то, что считали нужным. На меня они посматривали с удивлением, но никто не подходил. Закончив с упражнениями, я отправился в обратный путь. До общежития было буквально 200 метров, когда я услышал за деревьями громкий спор, а затем так хорошо знакомые мне звуки ударов кулаками по человеческому лицу и почти сразу девичий крик, в котором я опознал Варю, поэтому без раздумий кинулся на ее голос. Побегая из кустарника, который обрамлял дорожки с посаженными на них деревьями, я увидел, как 5 подростков лет 16 запинывают Диму, а 6 удерживает вырывающуюся Варю, закрывая ей рот рукой. Костята и Вары мигом оказались извлечены из карманов, и я рванул к своим знакомым. Тот, что держал девушку, увидел меня первым и успел предупредить остальных гортанным криком. Но увлеченные избиением ногами корчащегося на земле парня, они не сразу повернулись, а когда это сделали, было уже поздно. Поскольку их было 5, я не стал церемониться, сразу пустив в дело кастеты. Сначала повисла рука одного, и он захлебнулся криком боли. Затем я мимоходом ударил под ребра второго, кажется, сломав ему одно. Остальные, увидев это, прыснули в стороны. «Ты кто такой?» Один из них на корявом русском спросил у меня. «Мы в своем праве!» «Валите отсюда!» Я набычился, чтобы убрать подбородок с линии прямой атаки. «Мы тебе стрелку забиваем! Сегодня вечером за стадионом!» — ответил он. «Приводи, кого сможешь!» С этими словами он пошел подбирать валяющихся на земле друзей. А я повернулся, но не упуская их из вида, к тому, что удерживал Варю. Он ее отпустил. Она повернулась и замахнулась, чтобы ударить его. Но сильная оплюха бросила ее на землю. Для меня это послужило красным флагом. Поэтому, больше не разговаривая, я бросился на него и первым ударом ногой по внутренней части бедра повалил его на землю и двумя добивающими привел в беспамятство, сразу поворачиваясь к противникам, которые втроем достали ножи. «Теперь тебе не жить!» — сказал тот, что со мной разговаривал, и они стали сближаться со мной, обходя с трех сторон. Наверняка, включая меня в различные группы обучающихся, чтобы освободить голову от мыслей и переживаний от потерянной влюбленности, инструкторы не думали, что однажды эти навыки станут мне пригождаться один за другим. Поэтому и в этот раз я быстро стянул себе куртку, обмотал ее вокруг левой руки, зубами затянув узел, и стал смотреть во все глаза, ожидая первого выпада. Короткий пробный тычок оказался едва различим, но я был готов к нему, смотря на плечи подростков, так что как только он повел рукой назад, тут же сделал два быстрых шага вперед, я варой ударил ему в запястье и тут же отступил назад. Крик боли, и нож упал на землю, а парень, баюкая запястье, стал едва не рыдать, нагнувшись к земле. Двое оставшихся противников неуверенно переглянулись, но, видимо, гордость не дала им сбежать, поэтому в атаку бросились оба одновременно. Мне пришлось сделать рывок против часовой стрелки, чтобы на секунду уйти из поля зрения второго и успеть задеть концом кастета локоть первого подростка. Рука его мгновенно повисла, как плеть, изо рта вырвались крики боли, и слезы брызнули из глаз. Не дожидаясь, когда второй дернется ко мне, я первым напал и забил его в землю, не дав даже взмахнуть оружием. Собрав ножи у деморализованных или бессознательных противников, я вернулся к Варе. Она держала на коленях голову Димы, который пришел в себя, хотя был весь в крови. И я видел, с каким страхом она смотрела на меня. «Идем, пока им помощь не подоспела», — сказал я, разматывая руку на рукаве, и только сейчас замечая, что она порезана и безнадежно испорчена. На коже же в этом месте красовался неглубокий порез, которым тоже нужно было заняться. «Но они... ты...» Она смотрела на шестерых подростков, валяющихся или сидящих на земле. «Им тоже помощь нужна!» Я удивленно на нее посмотрел. «Ты дура или прикидываешься? Еще скажи, что я зря вмешался!» «Нет, но зачем было так жестоко?» Она осуждающе покачала головой. «То есть то, что у них были ножи и их шестеро, тебя не смутило?» Изумился я, показывая рану. «Слушай, ты реально дура!» Подхватывая Диму, я взял его под мышки и зашагал к общежитию, остановившись только возле небольшого колодца, закрытого решеткой на замке, в который скинул трофейные ножи, предварительно протерев их от отпечатков. Милиция в машинах, увидев нас, сделала вид, что ничего не замечает. Поэтому я подошел и постучал в боковое стекло. Нехотя оно съехало вниз. «Мы хотели бы написать заявление», — сказал я. «На нас напали шестеро неизвестных». «Вас предупреждали не ходить по одному», — ответил он, неприятно поморщившись. «Так нельзя». «Товарищ милиционер», — удивился я его словам, — «я, гражданин Советского Союза Иван Добряшов, прошу принять у меня заявление о нападении». Он нехотя посмотрел на напарника, достал карандаш и лист бумаги. Я взял и тут же на крыше машины оставил два заявления. Одно от себя, второе от Димы, который подписал свое, и, отдав им оба, взял расписку в получении. Только после этого повел Диму в комнату, где Варя уже подготовила все необходимое и обработала его. К счастью, серьезных травм она визуально не обнаружила. А Сергей Ильич сказал, что позвонит в больницу, чтобы свозить туда пострадавшего.